эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир «Архетип матери в русских сказках». С вами я, ведущая Елена Андреева, и социальный педагог, педагог дошкольного образования, сказка и энерготрансформационный терапевт Екатерина Миклашевская. Здравия, Екатерина! Здравия, Елена! Друзья, обращаюсь к вам с просьбой поддержки. Пока идет живой эфир, как всегда, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. В сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио будет находиться все это время Алексей Щербаков. Продолжаем с Екатериной исследование русских сказок. В прошлом эфире мы исследовали женский путь, путь героини в сказках. Сегодня очень большая интересная тема – архетип матери в русских сказках. Я предлагаю вам присоединиться к этому, к нашему обсуждению, к этой теме, и передаю микрофон Екатерине. Да, сказка, в которой присутствует архетип материнства, она очень интересна, очень разнообразна у нас. Мама – это первое слово, которое говорит ребенок. Мама – это человек для ребенка самый важный в жизни, особенно на первых порах. Мама закладывает программы. Мама ухаживает за ребенком. Мама дарит тепло, ласку. Мама очень важна, мама очень нужна. И первая сказка про маму, с которой мы знакомимся в детстве, самая первая сказка, это, конечно, «Волк и семеро козлят». И вот мама-коза – это для нас самый первый образ мамы животного. И посмотрите, коза, она заботится о своих козлятках, детках? Конечно, заботится. Она их кормит, она дает им наставления, как себя вести, да, как сохраниться, как себя защищать, открывать дверь, не открывать, учит их безопасности. Но в сказке все равно наши козлята попадают в беду. Если посмотреть более глубоко на образ мамы, получается, что мама в данной сказке, она себя отделяет от детей. То есть есть мама-коза и есть дети. В жизни обычно бывает, часто бывает, когда мама с ребенком, с детьми сливается, у мамы нет своей жизни, и мама нервная и дерганная. Да, а в этой сказке мама позволяет себе уходить в лес, оставлять деток. И так как она позволяет себе быть одной без деток, то и детки, они учатся жить по-другому, да, учатся быть самостоятельными. И это такой начальный этап сепарации, можно сказать. И что у нас получается? Получается, что мир мамы – это такой, можно сказать, немножко искусственный такой мир, да, где мама каждое желание ребенка исполнит. Ребенок, ну, как бы получается, под колпаком. И волк – это такая суровая действительность, где тебя никто не защищает, где все зависит от того, как ты себя преподнесешь, как ты установишь контакт с другими. И в сказке волк поглощает козлят, получается, что козлята, попадая вот в эту суровую реальность, они не знают, как себя вести. Да, для них это ново. И очень интересный образ, когда мама коза находит волка, есть два варианта конца сказки. В первом варианте мать коза распарывает брюхо волку, козлята выпрыгивают, она зашивает туда камни, да, и волк таким вот образом потом погибает. И второй вариант – это когда волк прыгает через огонь, и брюхо лопается, и опять козлята выпадают, вылетают. Да? В любом случае, это очень похоже на кесарево сечение, да? Это похоже на рождение козлят. То есть они выбрались из-под маминой опеки, они попали в новый мир, и они заново родились. Они уже заново родились в каком-то другом социуме, и они другие, у них уже другие качества, у них есть новые навыки. Да? И вот и образ мамы здесь, она помогает детям сепарироваться. Это такой правильный образ, где мама позволяет детям уйти, потому что ребенок, он с нами временно, да, мы даем ребенку все, что нам нужно, ребенок вырастает, и мы его должны отпустить. Ребенок уже сам строит свою жизнь, будучи взрослым. И вот этот момент отделения, он должен быть обязательно. И вот в этой сказке прям показано, как это происходит, как это правильно. Вот. И если еще вспомнить сказки, сказка, например, «Хаврошечка», да, там уже образ мамы, он тоже животное, это коровушка, да, настоящая мама умирает у девочки, и есть коровушка, которая помогает ей выполнять разные задания, которые ей дает мачеха. И она в одно ушко залезает, из другого ушка вылезает, работа уже сделана, да, и это тоже образ такой большой любящей матери. Если мы берем нашу мифологию коровы Зимун, да, вот такая мать, небесная мать, можно сказать. И потом, когда коровушку зарезали, косточки похоронила Хаврошечка, и вырастает яблонька. И эта яблонька, это тоже образ такой матери. Почему? Потому что когда приезжает королевич или царь, да, он опускает свои веточки, чтобы яблочко достало именно Хаврошечка. Когда ее названные сестры пытаются сорвать, яблонька не дает, да, она поднимает веточки. А когда подходит Хаврошечка, она веточки опускает. И это образ матери, как образ, ну, растительного мира, да, образ такого дерева. Тоже образ матери очень-очень интересный. И если мы вспомним еще сказку, которую мы с вами уже несколько раз рассматривали, «Гуси-лебеди», да, там тоже и яблонька, и река «Молочные берега», и печка. И это тоже все образы, они все про материнство, все про помощь, все про опеку, про внимание и про определенные уроки. Образ матери, он же бывает разный, да, с одной стороны, мама такая, она любящая, она заботящаяся, она ухаживающая, она помогающая, дающая, наделяющая опытом, обучающая. Есть мать более такая, может быть, природная, да, более такая дикая, может быть, часть. А природа же, она какая? Там же есть и тайфуны, и ураганы, и громы, молнии, да. И даже если мы посмотрим слово «тьма», если переставить слоги, получается «мать». И поэтому образ вот этой матери природы, он часто бывает такой страшный, мощный, И вот у нас очень хорошо с этим образом матери природы справляется Баба-Яга, наша любимая Баба-Яга. И вот сейчас хочу взять сказку про Василису. Да, вот то, что в профайле было сказано, что есть сказки, в которых все героини, они все обладают вот этим материнским архетипом, причем разным. И вот давайте посмотрим сказку, мы тоже это уже рассматривали, Василису, но сказки же можно рассматривать с разных сторон, да, и находить там разные смыслы. Так вот, сказка про Василису. В сказке упоминается мама, родная мама, которая, когда умирала, оставила после себя куколку. Куколку — материнское благословение. И эта куколка — это такой образ интуиции, да, память, какая-то родовая память интуитивная, которая передается дочери, когда вот мама закончила свой жизненный путь, передала дочери, и дочь уже пользуется вот этой интуицией, этой памятью, вот в образе куколки. Она ее кормит, куколка дает советы, помогает ей в таких, казалось бы, сложных ситуациях, и также помогает ей выполнить ту работу, которую задает Баба-Яга. И есть еще образ мачехи. Да, мачеха, ее дочка. Это те самые, та самая движущая сила, инициирующая, которая должна быть в сказке. Не было бы сказки, если бы не было мачехи, которая отправляет Василису за огнем. Она специально тушит огонь, чтобы его не было, чтобы отправить Василису добывать этот огонь к Бабе-Яге. Вот. И Настенька идет, и вот образ мачехи – это как образ инициатора, да, у нас в жизни очень часто образ свекрови есть, свекровь, которая часто является инициатором внутреннего роста, например, да, каких-то процессов. Баба-Яга. Это вообще очень-очень интересно, как раз природный образ матери. Когда Настенька идет к Бабе-Яге, ее обгоняют три всадника. Один всадник у нас на белом коне, другой на красном, третий на черном коне. И когда она у Бабы-Яги спрашивает, а кто это, она говорит, что это сыновья ее. Говорит, первенец мой день. А второй сын – красное солнышко, а третий сын – ночь. И вот она, ну, Баба-Яга открыто говорит, что она мать вот этих трех сыновей. Да, и это вот архетип вот, жизни, смерть, жизнь, он еще по-другому называется. Это вот природное такое материнство, это циклы, которые заложены в природе. И, естественно, в этих принципах очень много мудрости, которая нужна всем нам, каждому, каждой женщине для того, чтобы по этим циклам выстроить какие-то свои внутренние процессы и впоследствии самим стать матерью, да, матерями. И когда Баба-Яга дает Настеньке этот череп с огнем, да, сначала Настеньке даже как-то страшно его брать, но потом все-таки она его не выкидывает, а череп говорит: забирай, я тебе еще пригожусь, не отказывайся от меня. И Настенька берет, конечно же, и она приходит домой и зажигает очаг. Что значит зажечь очаг дома, да? То есть сделать такое обережное пространство, в которое можно пригласить уже мужчину, будущего мужа, да, и рожать детей, и вести семью, такое семейное уже пространство получается. А мачеха и дочка, они сжигаются вот этим огнем сильным. И это такой... мудрость, да, мудрость поколений, потому что Баба-Яга, она же очень, очень древняя, очень такой образ пра-пра-пра-пра-пра-матери какой-то. И поэтому вот весь этот опыт ей передается. У нее есть куколка, да, с опытом предков. У нее есть, получается, сейчас вот огонь, который Баба-Яга ей дала с опытом женской, наверное, мудрости, возможностью стать такой правильной, гармоничной берегиней своей семьи. Вот такая замечательная сказка. Вот с такой стороны ее тоже можно рассмотреть. А еще, если вот поподробнее посмотреть образ мачехи, да, она очень часто бывает ревнивая мачеха. И вот здесь очень я бы хотела сказку вспомнить. Мы ее все знаем, потому что мы все любим нашего великого Александра Сергеевича Пушкина. И сказка о семи богатырях, да, она про такую мачеху, которая ревнивая, да, она ревнует, наверное, к красоте. У нее есть зеркальце, которое ей говорит, как она прекрасна, как она замечательна. И когда царевна подрастает и набирает, ну, как бы, свой цвет, да, мачеха решается ее уничтожить. Она это пытается сделать два раза. С первого раза не получается, чернавка не смогла ее убить, да, но со второго раза, с яблока, она ее убивает. Почему такой, казалось бы, страшный сюжет? Девушка вошла в свою пору, да, девичью. У нее есть жених, королевич Елисей. И у наших предков, конечно же, был такой обряд инициации перед замужеством, когда девушка ходила, ну, по тому месту, где она живет, по тому пространству, она прощалась с солнышком, с землей, с цветочками, да, и она засыпала где-то вот в каком-то отдельном месте у ведуньи, и она засыпала в прежнем образе, она как будто бы умирала в этом образе. И когда она просыпалась, она просыпалась уже возрожденная, новая. Она умирала для своего рода, но она возрождалась для рода мужа. И здесь получается, что наша царевна, она умирает, она лежит вот в этом гробу, она умирает. И только когда королевич Елисей ее целует, она оживает и, как в сказке, перком да за свадебку. Да? То есть вот этот обряд, он прям в этой сказке очень хорошо показан. Наш славянский обряд. Давайте мы с вами еще посмотрим на архетип материнства, как он разбирается. Вот в сказкотерапии этот архетип, он делится на 7 стадий. И эти стадии, наверное, тоже давайте посмотрим через какую-нибудь сказку. Вот если мы уже начали про Пушкина, да, вот мне кажется, очень хорошо покажет нам сказка о царе Салтане, потому что там вот очень хорошо проявлены все стадии. И первая стадия – это стадия выбора. То есть для того, чтобы ребенок родился, нужно сделать правильный выбор и выбрать правильного отца для своих детей, правильного мужа для себя. В сказке о царе Салтане три девицы под окном, да, пряли поздно вечерком, кабы я была царица. И наша героиня говорит, чтобы она для батюшки царя родила богатыря. То есть вот она выражает свое намерение, а она уже выбрала себе мужья царя, да, она проявила это желание. И вот эта стадия в сказке проявлена именно так. Вторая стадия – это стадия зачатия, когда нужно организовать процесс, совершить необходимые действия и принять ответственность за все, что происходит. Да, и в данном случае эту стадию устраивает сваха, свати Баба-Бариха, потому что она приводит царя, царь слышит, что говорят девицы, ему нравится речь младшей, и он забирает ее во дворец, чтобы она ему родила богатыря. Вот. В сказке, например, если взять другую сказку, где так очень хорошо показан этот процесс, это сказка про Ивана Быковича. Там для того, чтобы царица родила, ей нужно было, чтобы слуги поймали златоперую рыбу из озера, ее нужно было сварить, съесть, и тогда бы произошел процесс зачатия. Вот это вот про эту стадию тоже интересно. И третья стадия – это удержание. Да, вот в жизни это когда происходит зачатие, вот этот вот оплодотворенная яйцеклетка, она должна прижиться, да, и чтобы не произошло там никаких выкидышей, нужно маме быть очень-очень аккуратной очень в этот момент. И вот в сказке, ну вот, может быть, в стихотворной форме не так вот прям выражено, а вот если фильм смотреть, сказка о царе Салтане, там видно, как царь, он вокруг нее кружит, вокруг своей жены, он за ней ухаживает, он... И вот это обережное пространство ей создает, где она могла бы выносить ребенка прекрасно. И вот как раз следующая стадия – это вынашивание. И когда царь уходит, там остаются мамушки, нянюшки, придворные, которые тоже окружают ее весь этот срок любовью и заботой. Поэтому она понесла царица в ночь, да, и этот следующий процесс роды, то есть тот самый момент, когда мама является его ребенка миру. Вот кто-то говорит день рождения, а кто-то говорит день явления, да, вот явление на свет, явить миру ребенка. И следующий процесс – это стадия, это сопровождение, когда мама вместе с ребенком, когда она за ним ухаживает сначала, а потом она его начинает обучать, опекать, учить преодолевать препятствия. Да, и в сказке это вот когда они плывут по морю в бочке, да, и мама с ним разговаривает, и вот он на ножке оперся, и вот волна выбросила, да, эту бочку, и он встал на ножки, и все, вот он созрел. И мы подошли к стадии отпускания. Когда он уже взрослый, маме нужно отпустить ребенка. Отпустить ребенка. И в сказке мама отпускает ребенка, и он сначала все-таки он там несколько раз оборачивается комаром, то пчелой, то еще кем-то шмелем ездит к папе, да, но потом все-таки он берет ответственность за свою царевну лебедь, и вот он уже взрослый, и процесс сепарации происходит замечательно, процесс отпускания. И вот в этой сказке прям вот все-все-все-все здесь, все эти стадии очень хорошо прослеживаются. Ну и теперь давайте поговорим о том, какие могут быть подводные камни, да, вот у этого архетипа матери. Это уже такая больше психологическая составляющая, но она тоже очень хорошо у нас в сказках прослеживается. И я предлагаю сейчас разобрать сказку «Морозко» вот в этом ключе. И она разделяется, можно сказать, на три части. Это уход в лес, нахождение в лесу, да, и возвращение из леса. А лес всегда у нас это про такой образ бессознательного. Когда мы заходим в лес, причем в темный лес, дремучий лес, мы не знаем, что нам ждать. Нам часто страшно, потому что нам страшно то, что мы не знаем, то, что находится за кругом нашего сознания, наше бессознательное. И как это проявляется по этапам в материнстве, когда ребенок рождается? Первый такой небольшой этап – это потеря свободы, да, такой камешек. Когда мама рождает ребенка, она оказывается в таком состоянии, где ребенок с ней постоянно все время, тем более если ребенок на грудном вскармливании. Вот девушка живет отдельно в девичестве, потом она выходит замуж, живет с мужем, но все равно она предоставлена в том числе и себе. А когда рождается ребенок, для нее это такой определенный стресс, что вот было у нее на себя время, а сейчас даже на себя времени нет. А в этом случае нам очень хорошо показывает как раз мама коза, если мы вернемся, да, она все равно разделяет. Вот я, а вот мои козлята. И в жизни это, ну, должна быть поддержка близких, поддержка мужа, бабушек, дедушек, когда маме помогают, когда мама может хотя бы ненадолго куда-то дойти, хотя бы в магазин, хотя бы на 5 минут. Да? И в сказке «Потеря свободы», ну, у Настеньки из Морозко, у нее в принципе этой свободы не было в сказке. Да? Она полностью зависит от мачехи, получается, даже не от отца, да, потому что отец в сказке голоса не имеет, она полностью зависит от мачехи. И второй подводный камень – это потеря контроля, когда мама пытается все предусмотреть, да, с чем, что происходит, вот когда ребенок маленький, мама думает, что она может все предусмотреть, но на самом деле это не так. В сказке Настенька она не может повлиять на решение, и отец везет ее в лес, да, хотя бы, ну, казалось бы, нелогично. Он же ее родной отец, он как бы мог бы сказать свое веское слово и дочь не повезти. Да, ну сказка на то и сказка, что у нее есть какой-то там смысл непростой. Вот. Если мы еще вспомним другие сказки, то вот, например, «Спящая красавица», да, вот очень хорошо иллюстрирует этот подводный камень. Было сказано, что спящая красавица, она уколется в веретено и заснет там надолго, да, и как бы не прятали в этой сказке веретено в назначенное время, когда главной героине исполняется там 16 лет, она все равно находит это веретено, даже спрятанное, и она все равно укололась, да, то есть как бы мы не пытались соломки подложить, все равно все будет так, как будет. И здесь ну, контролировать, терять контроль, да, как раз про потерю контроля идет речь. Ты не можешь все контролировать, только то, что от тебя зависит. Да, вот то, что от тебя зависит, ты можешь делать для своего ребенка, но только то, что от тебя зависит. И следующий подводный камень – это потеря связи. Да? Вот в жизни это подростковый возраст, когда у ребенка, когда вроде бы мы общались с ребенком, все хорошо, мы понимали, были, ну, на одной волне, а потом раз, пришел пубертантный период, и все. И ребенок совсем другой, и общего языка мы не всегда находим. И многие родители от этого, мамы, ну, впадают чуть ли не в депрессию. Как это ребенок был всегда, всегда вот такой вот хороший, всегда со мной, всегда меня слушался, а тут раз и все, и не так. Вот. И Настенька в сказке, она по потере связи, она остается в лесу одна. И у нее нет связи ни с отцом, ни с мачехой, ни с кем. Она одна, ее оставили, высадили вот под елкой, и она осталась одна вне какой-то связи. И дальше следующий этап – это нахождение, все процессы, которые происходят в лесу, и это встреча со тьмой. Да, и Морозко, мы знаем, что кто такой Морозко, в славянском пантеоне есть такой бог Карачун, зимой он самый короткий день, да, и он достаточно такой жесткий, он не мягкий, не Дедушка Мороз. Морозко, он как даст, то там копыта откинуть очень, очень быстро можно, да. И в материнстве это когда мать встречается со своей тенью. Она понимает, что ее что-то не устраивает, и она может злиться на своего ребенка. Очень часто нас пугает то, что мы можем испытывать какие-то негативные эмоции ко своему ребенку. Ну, потому что, например, мы не в ресурсе, да, ребенок перепутал день с ночью, ребенок ночью не спал, утром мама никакая, и она хочет спать, а ребенок требует там покушать, еще что-то, и она не может с этим справиться и испытывает негативные эмоции, может быть, даже срывается, а потом себя винит, да какая же я такая плохая мать, почему я так себя веду, ребенок же ни в чем не виноват. И вот это чувство вины, которое гложет, то есть тень свою увидела, справиться с ней не смогла, принять ее не смогла. Ну, вот Настенька у нас встречается с Морозко. И дальше идут испытания, да, то есть как ты будешь выстраивать отношения с этой тенью, что ты будешь делать. Вот у тебя негативные эмоции, вот ребенок тебе не дал поспать, да, или еще что-то. Что ты можешь делать? Если ты неразумная, то ты можешь там накричать, а может быть и шлепнуть, да, а если ты человек разумный, то ты знаешь, что эмоции можно выпускать по-другому, да, элементарно пойти там подушку побить, самый простой вариант, да, вот зачем срывать этот негатив на ребенка, если можно этот негатив, да, элементарно взять там ручку, просто вот, ну, порисовать и все это вылить на бумагу, да, вот эти вот, как у нас называется, маранка, да, такой способ вылить свои негативные эмоции. Все можно сделать так, чтобы ребенок при этом, ну, так не пострадал. Но и сдерживать эти эмоции в себе не нужно. И, а если уж сорвался, то чувство вины, да, и это все как снежный ком наваливается, и ты потом себя чувствуешь вообще ужасно. Ну, вот этого нужно не допускать. И важно принять свою тень. Да, я живая, да, я могу испытывать негативные эмоции, и я отлавливаю у себя эту негативную эмоцию, и я ее прорабатываю. Все. И я из себя ее выпустила, и при этом ребенок мой не пострадал. Принять свою тень. Да, в сказке «Испытание» это вопросы, которые задает Морозко. Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная? Да, и Настенька, она вот я думала, вот почему она так отвечает? Тепло, она говорит. А вы знаете, когда очень холодно, и когда человек вот в состоянии перед смертью, он уже не чувствует холода, да, он уже, ему уже кажется, что тепло, и он умирает. То есть, возможно, Настеньке уже было настолько холодно, что она не ощущала своего тела, у нее настолько замерзли руки, ноги и все, что она просто ничего не ощущает. И она говорит: мне уже тепло, я уже пойду, наверное. Вот, и Морозко нравится то, что Настенька такая, ему не перечит. И таким образом она проходит испытание Морозки, и он ее отпускает с подарками, да, и это вот следующее такое возвращение из леса, когда она возвращается, это обретение мудрости. Она становится мудрой, она вместе с подарками возвращается домой, и женихи к ней сватаются, да, и у нее все хорошо. И она инициацию прошла, да, вот она вот этим умиранием, смертью в лесу возродилась, и вот она вернулась домой с подарками. Если смотреть в психологические процессы, подводный камень, да, что мы делаем, как мы обретаем мудрость? Но это пересмотр своих ценностей. То есть, если пока я не была мамой, я любила путешествия, да, еще там что-то я любила. И вот. А когда я стала мамой, у меня появилась новая ценность – мой ребенок. Я по-другому, ценность семьи у меня, может быть, стала более значимая. Да? И когда я перестроила свои ценности, поставила их, так скажем, вот в другом порядке, и я понимаю, насколько для меня важна семья, насколько для меня важны мои дети, насколько мне важно их вырастить в каких-то таких правильных энергиях, в правильных мыслях, да, то я по-другому начинаю ко всему относиться. То для меня уже путешествие не имеет такой большой значимости, потому что у меня сейчас более важная задача – вырастить детей достойными, да, и счастливыми. Следующее, что мы обретаем, да, когда возвращаемся из леса бессознательного, мы возвращаем себе нашу такую творческую составляющую, и мы можем что-то творить вместе с ребенком. Да, ну, например, мама может вместе с ребенком приготовить какое-то блюдо, а ребенок ей при этом что-то помогает. Опять же, сказкотерапия, да, это прям вот можно взять какую-нибудь сказку, да, и можно придумать какой-то другой конец этой сказки, да, продолжить эту сказку можно. Можно из этой сказки что-то нарисовать, сделать поделку, ну, все что угодно. Вообще воображение – это такая важная штука, и наше творческое выражение, вот когда мы вместе с ребенком что-то творим, это тоже дает нам такой ресурс, подпитка нашего позитивного материнства, я бы сказала. Вот. И у нас мы обретаем такой внутренний авторитет, да, и мы сможем уже выстраивать отношения с нашим ребенком дружеские. Но здесь все-таки нельзя меняться ролями, да, потому что мама все-таки и родители – это закон, да, и это защита, и это опора. И когда вот эти все роли выстроены правильно, то ребенку легче расти, легче социализироваться, легче постигать какие-то мудрости, когда иерархия в семье правильная. Вот. И когда мама обретает вот этот авторитет для ребенка, когда он видит, что мама может подсказать, мама умнее, мама знает, что делать, когда ребенок не знает, что делать, да, мама может подсказать, поддержать и так далее. Это вот очень важно. Вот такие вот подводные камни, которые все преодолимые, и мы все их можем преодолеть, и вот сказки нам подсказывают, как. И я бы еще хотела провести одну из таких коротеньких практик, связанных с нашей мифологией. В нашей славянской мифологии такие большие матери, да, это, ну, конечно же, мать сырая земля, она плодоносит, и она дает нам все для жизни и саму жизнь, поэтому, конечно, она почитается именно как мать. И матушка Лада, Богородица, тоже является, и она, у нее много детей, в том числе все циклы природы, да, ее дочери Мара, Жива, Леля, сын Перун, Лель-Палель, да, все ее дети, связанные с природой. И она дала жизнь многим другим богам вместе со Сварогом. И мы можем сейчас провести практику, почувствовать вот эти энергии материнства, энергию Матери-Земли. Да, она такая более такая тягучая, потому что она из земли идет, и она в нашем теле живет в животе. Да, и небесная энергия, энергия Лады, Богородицы, она уже живет у нас в сердце. И вот сейчас мы можем представить, ощутить потоки. Да, вот можно закрыть глаза. И наши две руки. Одна рука у нас смотрит вниз, да, и мы представляем, что энергия Земли, она наполняет нашу руку, да, будто заходит эта энергия через наши пальчики, она концентрируется у нас в левой руке. А в правой руке с небес льется энергия Лады, Богородицы. Да, и она уже более легкая такая энергия. И вот мы ощущаем, можно закрыть глаза, представить, как в левую руку наполняет энергия Матери Земли. И левая рука, она как раз у нас связана с правым полушарием, а правое полушарие – это наши такие эмоции, да, воображение. А в правой руке у нас мы ощущаем поток Лады Богородицы, небесной такой любви материнской. И она связана с левым нашим полушарием, левое полушарие. Оно у нас за речь, за письменность, за какие-то правила отвечает, да. И это такая энергия, наверное, упорядочения, да, потому что матушка Ладушка, она про гармонию, да, про то, что все ладно, все гармонично, все на своих местах, и матушка Земля – это все-таки более такая стихийная энергия любви, энергия природы. И когда вот мы чувствуем, что наши руки наполнились, мы левую руку кладем себе на живот, а правую руку кладем на область сердца. И ощущаем, как вот эти энергии, они заполняют нас, заполняют наш живот и заполняют наше сердце. Можно прям подышать так хорошо. Вдох носом, выдох ртом. И прямо наблюдаем, как эти энергии распространяются по всему нашему телу, заполняют все наши чакры. И мы ощущаем, как мы наполняемся ресурсами, как мы становимся больше, и как вот энергия материнства окутывает нас, да, как будто мы вот в этом облаке материнства находимся и наполняемся, и насыщаемся. И мы готовы сейчас дарить любовь нашим близким, нашим детям, нашим мужчинам. Вдох-выдох. Возвращаемся. Убираем руки. И вот почувствуйте, хочется улыбаться, хочется дарить радость, говорить что-то хорошее, какие-то теплые слова своим близким. И вот на этой, на такой приятной ноте я передаю слово Лене. Благодарю, Екатерина, за волшебные моменты. Я вижу, что в чате у нас вопросов нет, и поэтому предлагаю побеседовать пока вдвоем. Возможно, еще кто-то откликнется из наших слушателей и зрителей и присоединятся к нашей беседе. Я хотела вернуться действительно к сказке «Волк и семеро козлят», потому что на самом деле сказка очень интересная, да, и образ мамы, ты так здорово там архетип этот матери расписала, но у меня такое видение, что вот образ волка – это еще и не только жизненные уроки, но еще и страхи, которые могут быть в жизни-то встречаться. И когда выходят в мир дети-козляты, это своеобразные страхи, которые могут поглотить, съесть. А мама-то она всегда выручит, поймет, и поэтому, возможно, деток-то и тянет так вот к маме. Да-да-да, конечно, да, да. Угу. Вот, да. Да, пожалуйста. Очень много, очень... Да, у нас очень, очень много страхов, а ребенок, когда растет, да, когда он попадает в новый мир, конечно, для него это незнакомо, он должен каким-то образом проявляться. И очень часто бывает, что, например, в школе или даже в детском саду не всегда складываются такие гармоничные отношения, да, и тогда вот хорошо, если между ребенком и мамой есть доверие, если роли выстроены правильно, то ребенок знает, что можно подойти к маме, сказать маме, и мама поймет, и мама даст совет. Вот. И тогда действительно ребенок приходит к маме, рассказывает, и мама уже с взрослой позиции объясняет ребенку, как он должен поступить, каким образом может преодолеть этот страх, да, научить его, может быть, каким-то навыкам общения. Это все очень даже будет здорово, но тут важно, чтобы ребенок доверял маме. В наших современных реалиях очень часто вот эти отношения не выстроены мамы и ребенка, да, потому что очень часто мама как раз, ну, родители выстраивают такие отношения, где ребенок друг, да, относится как к ребенку, как к другу. Очень много у нас Запада вот идет такой идеологии, что нужно дружить с ребенком, быть с ним на одной волне. Ну тогда ребенок он не будет видеть во взрослом опору. Тогда он пойдет спрашивать у кого-то другого, у сверстников, и что ему там скажут непонятно, и к чему это все выведется, тоже непонятно. Поэтому тут очень важно выстроить доверительные отношения с ребенком. И мы это можем, если мы выстраиваем отношения грамотно. Если мы берем на себя ответственность родительскую, что мы взрослые, и мы опора для ребенка, и у нас есть какое-то, ну, какие-то правила, да, которые мы устанавливаем в семье, и ребенок знает эти правила и выполняет эти правила, и ему в таком случае будет легче вам доверять. Да, согласна. И еще также интересен образ Егини-матушки, да, вот Баба-Яга, она в современных сказках описывается как там злая старушка. На самом деле славянские мифологии, славянские предания говорят о том, что это была красивая молодая девушка, которая собирала детей и помогала им, бедным сиротам. Вот. Кто-то говорит, что это даже, ну, считает, что это была одна из супруг бога Велеса. Поэтому тоже, да, действительно очень такой интересный образ, который дает девушкам, женщинам очень большую мудрость, знание о природе, взаимодействие с природой, я так думаю. Да, и еще... Действительно, в наших славянских преданиях матушка Егиня – это одна из жен, бога Велеса. И Буря-Яга, кстати, тоже это воплощение той же самой, ну, души, можно сказать, да? Буря-Яга, она как раз вот такая богатырша, и она вот уже не такая воспитатель детей, да? Она уже, наоборот, она такая поляница, и... с ней не забалуешь, и у нее энергии такие, ну, более такие, может быть, сопернические с мужчиной, да, и она вот уже ближе к тому образу Бабы-Яги, который мы знаем, потому что Велес и Егиня по нашим мифам, они же в каждой жизни встречались, и они встречались в разных воплощениях именно Егиня, да, потому что Велес, он всегда Велес, а Егиня, она каждый раз в новом виде, да, с новым ликом, так как она все-таки по преданиям же человек, да, если Бог Велес, у него природа изначально божественная, то наши предания говорят о том, что Егиня, она Макош подобрала сироту, и она эту сироту воспитала и передала ей свои знания, и вот Егиня, она вошла вот в этот пантеон, но природа у нее все равно человеческое, поэтому если Велесу это проще с его природой божественной, то Егиня, она каждый раз вот умирала и перерождалась в новом качестве, с новым, ну, с другим характером, да, с другими чертами характера, с другими какими-то, может быть, навыками. Вот, поэтому, да, образ. Вот я когда смотрю, еще мне очень нравится клип, да, вот у Шадровых «Матушка Егиня», классный клип. И самое начало, да, где вот она, матушка Егиня, она сидит с детками, да, это образ такой вот воспитательницы. И мне он так близок, потому что я сама в детском саду воспитателем работала. И вот, ну, потому что действительно воспитатель, это тоже образ такой мама, которая заменяет основную маму, да, мама, которая в другом учреждении, мама для целой группы детей, но это та же самая мама, и которая обучает детей. Вот, и это прям, ну, такая миссия, которая оставляет след в сердце ребенка. И матушка Египет, она собирала этих детей-сирот и воспитывала их, да, и готовила их для какой-то жреческой, для жреческого служения. Вот, и это очень, очень классный образ такой, приятный, близкий к сердцу. Да, что касается образа мачехи, это тоже один из материнских архетипов, как ты и сказала. В славянской мифологии это соответствует Маре. Это как раз образ, когда кажется, что суровая богиня, но на самом деле это все идет во благо человеку. То есть, проходя испытания, рождается сила воли, рождается воля, рождается способность проходить трудности и получать опыт. Вот у нас поступил вопрос от слушателя, который назвал себя Крокус, реплика вернее. Доброго времени суток. Есть мнение, что Настенька из сказки «Морозко», это вот как раз вот где у нас мачеха, да, была действующим лицом, это просто девочка, которую приучают терпеть, что в дальнейшем негативно воздействует на детей, приучая терпеть все негативно. Да, и в наших предыдущих эфирах ты тоже об этом говорила. А я говорила как раз про испытания, что это прохождение определенных испытаний, которые вот необходимы в жизни. Вот, что ты вот скажешь еще добавить? Есть что-то? Ну вот любая сказка, она же может рассматриваться с разных сторон. И это вот как луковичка, да, ты снимаешь один слой, там второй, ты второй снимаешь, там третий, ты третий слой снимаешь, четвертый. Да, если рассматривать вот с этой точки зрения, что Настенька – это ребенок, над которым давлеют вот такие вот установки, что ты все должна терпеть, конечно, в жизни будет сложно, да, и невозможность сказать «нет», например, когда насилию, да, вот получается, что отец же, родной отец, он везет свою дочь куда? В лес зимой умирать, потому что мачеха, она прям не скрывает, да, она хочет Настеньку вообще погубить, со свету жить. Там прям есть слова в сказке «жить со свету», да, поэтому отец, зная это, он ее везет, да, поэтому если рассматривать, что эта маленькая девочка, это давлеющие установки, то да, ни к чему хорошему это не приведет. Если рассматривать с точки зрения материнства, вот мы сегодня рассмотрели, как это может быть. Если смотреть с точки зрения инициации, да, там еще одна история, да, что старая версия умирает, и возрождается новая версия, более совершенная, да? Поэтому любую сказку можно посмотреть с разных сторон. И можно в ней увидеть много чего интересного. И, кстати, каждый, кто читает, каждый же видит в сказке свою проекцию, да? Я вот сейчас так расскажу, какую проекцию, например, с детства никто меня не понимал. Ну вот сказка «Дюймовочка», наш советский мультик «Дюймовочка». Я всегда вот, ну, смотрела, да, интересный мультик, и когда в самом конце, когда Дюймовочка находит вот этого принца, да, который вот он такой вот принц, и когда он ей говорит, что «Выходи за меня замуж. Если ты не видишь, я умру». Умираю. Вот у меня вот этот момент, у меня с детства я его не переносила. Вот эта манипуляция, да, когда вот он даже ей не дает права выбора. Он прям сразу умирает, чтобы ему не отказали. То есть манипуляция чистой воды. Никто из моих знакомых, никто этого не видел. Ну, в результате так сложилось, что ну, как же в жизни я испытала манипуляции, много я на себе их испытала. То есть это как будто бы был мой урок, да, учиться не поддаваться на манипуляции. Поэтому я его просекла еще в сказке, еще в мультике, а никто и не увидел. Поэтому, да, мы в сказках находим то какие-то свои уроки, какие-то свои цеплялки, да, зацепки, то, что в нас заложено, да, то, что мы должны в себе проработать. Мы это все видим в сказках. Поэтому нет неправильной интерпретации сказки. Нет такого. Каждая сказка, мы в ней видим то, что отзеркаливает в нас. Поэтому все имеет место быть. Вот тем сказка и уникальна. Угу. Так, хорошо. Теперь сказка о семи богатырях и спящей царевне. Там, насколько я понимаю, образ архетипа мачехи, матери выполняет волшебница, вот эта злая, да? Так? Угу. Ну, она, да, которая... она же мачеха же. Да, он же женился, царь. Год прошел, как сон пустой, царь же женился на другой. Она мачеха, да, и она вот такая злая волшебница получается. Вот у меня возник вопрос. Я не знаю, имеет это отношение к нашей теме архетип матери или нет, но вообще 7 – это сакральное число для в славянстве, да, идет. Вот 7 богатырей, они здесь играют какую-то роль? Вот говорят о чем-то в архетипе матери? Или помощь как дочери? Что? Как здесь перекликается в нашей теме? Вот я, да, 7 – это важный такой, важная такая цифра, действительно. И у нас же 7 чакр. Но у нас еще, если вот две вертикальные взять, 9, но вот таких, которые горизонтальные, а вот вертикальных 7, да, это вот энергоцентры. И правильно выстроенные энергоцентры способствуют лучшему качеству материнства, можно так сказать, да. И вот эти вот братья, это же такой мужской архетип, мужчины, внутренние, ну как сказать, мы мужские качества у нас, что в нас мужского, да, это, например, умение принимать решения. Вот качество мужское, но оно нужно каждому человеку, и мужчине, и женщине, да. Умение быстро действовать, да, принять решение, не от... вот ты принимаешь решение, не откладываешь на потом, а быстро его реализуешь, ну, как минимум делаешь первый шаг, не через там несколько дней, или, а вот быстро это вот реализуешь. Это тоже вроде бы, казалось бы, мужское качество, потому что внутри нас есть как женские внутренние части, так и мужские внутренние части. И это очень даже может быть какие-то наши качества. Их может 7 быть, а может быть 10, а может быть еще больше. А может быть меньше у каждого по-своему, у каждого индивидуально. Да, и продолжая, конечно, вот рассуждать о теме матери как мачехи, как мамы, олицетворение наших, да, богинь, которые вот ты перечислила как раз это, и мать сыра земля, и зимун корова. Мне вот, конечно, ближе сказки такие, которые вот как-то по-доброму вот этот материнский образ преподносят. Крошечка Хаврошечка, где вот сиротка, и вдруг она оказалась наделена. То есть получается, что когда девочка остается сиротой, ой, девочка, ну, по сказкам девочка, остается сиротой, то это какой-то необходимый для ее дальнейшей жизни путь. И получение того опыта, тех уроков, энергии, качеств, которые именно для ее жизненного пути будут в дальнейшем необходимы. И получается во благо. Но очень интересно. Очень интересно. Ну и все-таки вот образ Лады, Макоши, Мокоши или Живы, или еще как считается, что это образ единой такой богини в трех ликах, богини-матери. Он наделяет и женщину материнскими качествами, и помогает и девочкам наделяет. Ну вот, вот мне хочется, чтобы еще что-то вот дополнило вот здесь, в этой сфере. Хочется вот что-то сегодня такого больше теплого еще дать. Ну, у нас же в нашей культуре славянской же вот передача вот этого материнства, да, она же, во-первых, куклы. Да, мы с детства играем в куклы. И мы же играем с точки зрения уже мамы, да, мы их нянчим, мы как-то вот их убаюкиваем, мы их сажаем на стульчик, мы что-то им рассказываем. Мы уже с детства тренируемся быть мамами. Потом, когда мы подрастаем, мама начинает нам давать какие-то поручения, да, мы можем вместе с мамой что-то приготовить. Да, это вот мамам на заметку, да, готовьте со своими детьми, давайте какие-то полномочия, потому что когда ребенок маленький, вот я очень часто это вижу, когда ребенок маленький, он тянется, он хочет маме помочь посуду помыть, да, он хочет там маме помочь со стола вытереть. А очень часто маме проще, быстрее все сделать самой, и чище, да, и быстрее. Но а как ребенок будет учиться? Ну, можно ребенку дать маленькую тряпочку. Вот у меня большая, а у тебя маленькая. Вот, вот тебе вот этот кусочек стола надо вытереть, а мне вот этот. Вот тебе вот эту маленькую тарелочку помой. Вот я тебе поставлю стульчик. Да, и когда ребенок маленький, и когда он тянется помогать, очень важно уделять это время ребенку, и чтобы ребенок учился. Чем ребенок старше, тем больше мама его задействует. Да? Там, например, появляются братья, сестры, и ты уже тренируешься не на игрушках, а уже на младших братьях и сестрах. Да? Ты там помогаешь им что-то одеваться, ты там выходишь на прогулку, что-то рассказываешь. Вообще выстраиваешь вот линию поведения. И когда я опять вот каждый раз я возвращаюсь к тому, что должна быть правильная иерархия в семье. Когда иерархия правильная, мама знает, когда и в какой момент что девочке дать. Да, какое знание, какой навык, какой опыт. И когда вот это все правильно происходит, то даже подростковый возраст вполне возможно пройдет более гармонично. Вот, поэтому очень важно выстроить вот такие доверительные, грамотные отношения и передавать вот эту мудрость. Бабушки тоже передают мудрость, да, когда девочки живут, например, там на выходные к бабушкам уезжают, там мы сетуем, вот бабушки балуют. Но бабушки, они кроме того, что балуют, они что-то внучкам рассказывают. Мне, например, бабушка много чего интересного рассказывала. Может быть, поэтому вот для меня наша славянская культура так вот и близка, потому что бабушка, которая жила в деревне, она мне столько интересного рассказывала. Я думаю, ну как это? Вот у нас же сейчас совсем другая жизнь. А вот у нее в молодости было совсем по-другому. И там тоже что-то такое свое, что-то интересное, что-то запоминающееся. Бабушки тоже передают какой-то опыт, какую-то мудрость, поддерживают. И вот этот опыт очень важно, да, вот эта передача опыта от старшего поколения младшему. И когда вот эта преемственность налажена, тогда материнство наступает гармонично, тогда нет никаких депрессий, тогда мы, у нас нет там никаких особых подводных камней, потому что изначально все рассказали, все разъяснили, и всегда есть помощь, которая будет оказана в любой момент времени. Вот так. Вот очень интересный момент, о котором ты сказала, вот как ты восприняла сказку «Дюймовочка». А ведь дети действительно воспринимают неоднозначно. И есть вот сказки про мачеху или сказки там про маму, как вот либо «Семеро волк и семеро козлят», или где «Крошечка-хаврошечка-сирота». Есть ли какие-то моменты, по которым нужно определить, какую сказку лучше дать ребенку с его психотипом, с его отношением к жизни, к героям сказочным? Как-то можно определить или объяснять нужно ребенку все сказки читать и объяснять, как это сделать лучше? Ну, каждая мама же, она знает своего ребенка. Она знает, какая, где у ребенка есть ну, такие определенные сложности. Да? И ребенок сам часто просит читать свою любимую сказку. И иногда маме может не сколько объяснять, а сколько задавать вопросы. А вот что ты думаешь? А почему вот этот герой вот так поступил? А может быть, можно было по-другому, да? Не то, что мама взяла, все там разъяснила, рассказала, а наводящими вопросами, да, как бы дать вот эту канву, да, куда пойдет вот этот ответ, то есть направить ребенка к нужному, к тому, чтобы он разрешил свою вот сложность, да, потому что очень много разных сказок, и мы знаем, что в наших сказках много разных проблем показано, как решается, да, и если правильно задать вопросы ребенку, то его можно проводить к правильному ответу, и он найдет этот ответ. А по возрасту, оно же, мне кажется, и так понятно, там курочку-рябу мы будем читать, когда ребенок совсем маленький, а там волшебная сказка «Царевна-лягушка», она, например, совсем маленькому ребенку в 3 годика ему вообще будет непонятно, да, там лет 5-6, вот он уже начинает там что-то воспринимать. А когда он уже подрастает и уже сам читает, это будет уже совсем другое его прочтение этой сказки. Он уже будет открывать что-то новое, что-то другое. А когда ты уже взрослый человек, и ты уже с точки зрения психологии сказки читаешь, ух, сколько там интересного можно найти. Сказки нужно читать, сказки нужно изучать, и они нам помогают увидеть то, что вот вроде бы так и не видно на первый взгляд. А сказку почитаешь, покумекаешь и увидишь, может быть, тот выход, который ты раньше не видела. Да, совершенно верно, соглашусь, потому что вот сколько эфиров мы уже с тобой рассматриваем сказки, рассматривали и зверей в сказках, и главных героев, и героинь. И вот сегодня архетип матери. И получается, что особенно вот в русских сказках каждый образ, он целый мир. Да. И из этого столько можно почерпнуть много. Это такое богатство, это такой слой, зашифрованный очень, который раскрываешь и раскрываешь, и, как ты говоришь, действительно, каждый раскрывает по-своему, каждый видит свое в этом герое, героине. И волшебный мир, который на самом деле описывает мир, реальный мир жизни. Очень здорово, очень мудро наши предки все придумали. Очень мудро, да. Поэтому сказки нужно читать, нужно изучать. Со сказками можно жить, да, и черпать из них мудрость. И сказки о материнстве — это важная такая веха. И через сказку можно, ну, прям вот считать, что, как, какая должна быть мама, что нам нравится, что я хочу в себе, да, вот какая для меня правильная мама. Да даже мы даже взрослые, вот порой даже ты взрослый человек, а у тебя не всегда ведь гармоничное отношение с твоей уже пожилой мамой. Да, мама часто пытается там и манипулировать, и ну, разные бывают отношения взрослых и мам, и сказки и здесь помогут, да, потому что вот мы выстраиваем свои отношения с мамой всю свою жизнь, не только в детстве. Да. Возможно, вот здесь как раз наступает пора, когда взрослые дети, дочери возьмут и прочитают сказку своей маме. И, возможно, да. Мама тут задумается и увидит что-то, как-то себя в этом образе в сказке. Да. Благодарю, Екатерина. Вопросов больше нет. Поэтому, если есть еще что-то добавить по теме сегодня или сказать для наших слушателей, пожалуйста, тебе слово. Ну, я хочу только пожелать каждому человеку выстраивать гармоничные отношения как со своими детьми, так и со своими мамами. Потому что мы – клеточка мамы, и наш ребенок, ну, в нашем ребенке тоже есть клеточка нас. И все мы неразрывно связаны. И для того, чтобы жить счастливо, нужно научиться выстраивать эти счастливые отношения. И качество отношений с нашими детьми и с нашими мамами влияет и на нашу жизнь, и на жизнь нашей семьи, и на будущее наших детей. И поэтому от того, как мы сегодня выстроим отношения с нашим близким окружением, с мамами, с детками, зависит наша будущая жизнь. Зависит. А наша будущая жизнь, если она счастливая, то это счастливое государство. Да, и чем больше счастливых семей, чем больше счастливых отношений, тем больше гармонии в мире. А чем больше гармонии в мире, тем легче нашей Матушке Земле. А чем легче нашей Матушке Земле, тем меньше она будет нам устраивать там тайфунов, извержений и так далее. Да? Ну, то есть каждый момент времени, если мы ответственно относимся к отношениям и выстраиваем их правильно, выстраивается все в нашем мире правильно и гармонично. Поэтому я вам желаю выстроить грамотные отношения и в своей семье, и с самой собой, и с мамой, и с детками, и с окружающим пространством, и с планетой. И тогда мы все будем счастливы. И поэтому быть добру. Благодарим, Екатерина, за добрые, теплые пожелания, за участие в нашем эфире сегодня, за интересную и полезную практику. Друзья, завершаем наш эфир «Архетип матери в русских сказках». виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находилась социальный педагог, педагог дошкольного образования, сертифицированный трансформационный сказкой и энерготерапевт Екатерина Миклашевская. Светлана Большукова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. И я, Елена Андреева, вела эфир. Конечно же, благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Благодарим вас за любую помощь и поддержку. Финансами, делами, мыслями. Благодарим вас. Оставайтесь с нами. Обязательно сделаем наш мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.